отпетый разбойник. За ним нужен глаз да глаз, как и за Джекобсом. И в то же время нам они оба необходимы. Мы должны быть начеку». «С чего это он так не взлюбил Пайка?» — горячо вмешался Фрэнк Мадден. «Его интересы полностью сочетаются с нашими. Если среди команды и возникают какие-либо разговоры о пиратстве, то, ручаюсь, Джаспер, исходят они от той банды мрачных головорезов, которых ты пригласил на судно». Это был первый случай, когда парень высказал упрек в мой адрес. С тех пор, как я приступил к исполнению обязанностей первого помощника, мы с ним стали очень редко видеться. Учение и наставничество были совершенно заброшены. Я знал, что он постоянно проводит время с Пайком, но мне казалось, что он дружит также и с Майклом, и его людьми. Я ничего не возразил и только высказал естественное пожелание не тратить зря времени и попытаться поскорее добраться до нашего острова. Я удивлялся решению Саймона самому предпринять столь отчаянное путешествие, полагая, что подобные ему типы предпочитают дергать за ниточки из Лондона, сидя там среди менял и ростовщиков, чем лично подвергаться опасности, ввязываясь в рискованную авантюру. «Мы не снимемся с якоря до захода солнца», — сказал я. «Шхуна имеет перед нами преимущество в 2 дня. Но когда мы за тропиком Козерога войдем в полосу стойких западных ветров, мы сможем ее обогнать». «Я проткну лживое сердце этого двуличного пса», — воскликнул сэр Ричард. «Если поймаете его, дядюшка», — сухо возразил Фрэнк. «Или если ваша рука окажется достаточно твердой», — добавил он вполголоса. Сэр Ричард сделал вид, будто не расслышал, а вместо того, чтобы пререкаться, послал за Питером, приказав тому откупорить бочонок Мадеры, доставленный только что на борт. «Он отмечен 3 красными крестами, — Питер, — сказал он. — Нацеди побольше и дай отстояться. Если после погрузки его держали в покое, Пенрит, вы насладитесь великолепным букетом». Я извинился и отказался, сославшись на срочную работу. Ясная, четкая перспектива нашего путешествия начала затуманиваться. Скептическое отношение Фрэнка к авторитету дядюшки росло с каждым днем. Сэр Ричард непрестанно одурманивал себя вином. Саймон опережал нас на 2 дня. Судовая команда разделилась на 2 враждебных лагеря. Похоже, Фентон, сбежавший с 2000 геней, оказался умнее всех нас. Одномачтовая филука со свернутым латинским парусом и сильными загорелыми гребцами, налегавшими на весла, выгребая против прилива, направлялась мимо нас в открытое море. За рулем стоял смуглый бородач в красной феске и грубой рубахе, в коротких льняных бриджах, которые обнажали полоски загорелой кожи между ними и голенищами высоких желтых сапог. Минуя нас, он бросил взгляд на Золотую Надежду. И я заметил, как Джекобс, стоявший на корме, ответил ему тем же. Майкл подошел ко мне и принялся осматривать Кливерфалл. «А вот и фунштальский Пит собственной персоной», — вполголоса проговорил он. «Желтый Джек с ним рядом. Посмотрите на шкипера, как он переглядывается с ними. Нет, здесь кроется какая-то чертовщина». «Думаешь, они собираются напасть на нас в открытом море?» — спросил я. «Хорошо, если бы так», — последовал ответ. «Не знаю, что затевается, но в воздухе явно попахивает предательством». Подозрения рождают недоверие, как гнилое мясо червей. Когда я присоединился к Джекобсу на юте, мне показалось, будто в глазах у него промелькнула издевательская усмешка. Впрочем, он, как обычно, любезно приветствовал меня и перешел к обсуждению нашего курса. За обедом сэр Ричард напился. Впервые за все время язык отказывался служить ему, а ноги поддерживать работу.